На следующий день я прошел в рубку, узнал, как дела, и отдал приказ сменить место расположения судна. Игры с немцами были закончены, официально были потоплены все наши призраки. Дальше пусть Криксмарины добывают славу сама. А мы отбыли и, неторопливо разгоняясь, направились на край системы к астероидному полю. Где-то тут в будущем команда Кремнева найдет какое-то редкое месторождение, причем настолько редкое, что империя Антран сразу объявит эти сектора закрытыми, а планета войдет в личный лен императора. Там вроде какой-то принц для этого подсуетится. Путь к астероидному полю занял больше суток. Форсировать движки я не стал. Шли на среднем экономичном ходу. За это время я подготовился к схваткам на поверхности. Подобрал себе бронекостюм 4-го поколения. Среди найденных на складе такие были. К сожалению, без сети бронескафами управлять я не смогу, лишь бронекостюмом. Это был редкий вид, предназначался для полицейского спецназа, даже с возможностью находиться в космосе или водной среде, но без функции хамелеона. Черный цвет и все тут. Хороший костюмчик. Я его забрал себе, и вот уже сутки ходил в нем, привыкая. Бластеры древних тоже перестали откликаться, поэтому пришлось искать замену. Выбрал стандартную импульсную винтовку «Содружество». Легковато для меня. Но не со стрелковым же комплексом бегать. Тот еще тяжелый, хотя по мощности и выше. Пару виброножей взял, игольник и мощный полицейский ручной станнер. Последний для тех, кого живьем планируется взять. Такие станнеры известны тем, что импланты защиты им не помеха. После 3-го или 4-го выстрела, конечно же. Оборудование уже было погружено на борт челнока, туда и вооружение отнес. Подумав, все же взял стрелковый комплекс. Он, конечно, очень древний для моих баз по оружию, но, к счастью, наставления к нему имелись, так что разобрался, как его использовать и применять. Место для стоянки я нашел классическое, можно сказать, мое любимое. Глубокий разлом в крупном астероиде. Туда я и завел свой грузовик. Дальше шла процедура консервации судна. Фактически все системы были отключены. Даже система жизнеобеспечения. Нечего ей тратить ресурс. Все реакторы тоже штатно глушились. Лишь резервный остался. На нем будет работать и скин, и часть оборудования. Ну, кроме щита. На него энергии не хватит. Да и не требуется. Место защищенное. Теперь для Милы главное дождаться меня. В таком режиме она может ждать 100 лет. Благо стержней для реактора хватает, и скин, используя один из технических дроидов, может штатно менять их. Перед отбытием я на всякий случай удалил специальной программой, чтобы исключить возможность восстановления памяти скинов. Скопировал ее на планшет и сохранил там. С Милой мы провели много интересных дней, не хотелось стирать ее личность, но вот часть памяти убрал. Если все будет нормально, восстановлю все, как и прежде. Наконец, все процедуры неполной консервации судна были закончены, после чего я прошел на борт челнока и, штатно отстыковавшись, полетел к планете. Не знаю, сколько мне еще ждать работорговцев, скорее всего, больше месяца. Потом анализ действий групп охотников, незаметный захват и на трофейном судне подъем на орбиту с последующей стыковкой к судну. Причем надо сделать это до того, как пираты встревожатся по поводу ликвидации сети в Англии. Так вот, мне главное пристыковаться, даже на борт подниматься не обязательно. Я собираюсь этот месяц сделать самодельный дроид-дешифратор. Благо, все, что нужно для этого, у меня имеется. Тут только временно сборку необходимо, а оно у меня есть. И можно будет использовать этого дроида. Сделаю я так. Перебью всех охотников одной группы. Под видом пилота поднимусь на орбиту. Естественно, как только взломаю комп, не выходя из рубки, сдам груз товаром-приемщикам. И когда те будут перевозить капсулы, ну или переносить товар на борт судна, запущу к ним своего взломщика. После этого останется только ждать. Плевать на остальных охотников. Мне нужно взломать коды на управляющем эскине, отключить 3 остальных и, блокировав, вывести капитана судна, моего будущего пилота и даже раба. Ошейник я для него приготовил. Даже 5 взял, на всякий случай. Запас. По примерным прикидкам, на взлом такому дешифратору только главного корабельного эскина потребуется дней 6, а то и 8. Понятное дело, с моими теперешними куцами возможностями повторить то, что я сделал при захвате Милы, нереально. Тогда для меня захват был что легкая прогулка. Сейчас я это повторить не смогу. Смог бы захватить судно быстрее и даже, возможно, уничтожить большую часть охотников, если бы у меня была пилотская сеть, но и ее не было. Я, как инвалид, все делал руками. Ноги отказали. Примерно так я это ощущал, лишившись сети симбиотом. Я вздохнул, не отрываясь от управления челноком, и покосился на прикрепленное к поясу копье. Единственное, что не отказало мне, это оружие. Оно было и мощным, и преданным. Правильно про него сказал тот эскин с курьера. Оружие, имеющее свою душу. И главное, какое ведь оружие? Да я против отделения тяжело вооруженных бойцов с десанта смогу с ним выйти. Выдвигающиеся из рукояток лезвия, светящиеся, как мечи джедаев, легко протыкают корабельную броню. Что уж тут да про бронескаф-то говорить. Отправив маршрут полета, я продолжил планировать свои дальнейшие шаги. Место для ожидания я уже выбрал, естественно, «Союз». Где еще искать команду охотников? Чтобы часто не менять место стоянки, спрячу челнок глубоко в тылу советских войск. Как раз ко времени подхода работорговцев, это уже будет, если не передовая, то ближние тылы одной из армий, точно. В принципе, все, останется дальше ждать и готовиться. Вон, я только дешифратор не меньше месяца собирать буду. От одной этой мысли плакать хотелось. Раньше я бы такого дроида за несколько минут собрал. Даже не часов. А тут месяц. Блин, чертов паразит. Может вернуться к пирамидам, продолжить поиски, и найдется там что-нибудь, что уберет паразита. Было у меня такое предположение, но ничем не подтвержденное. Так что, как возникло оно в планах, так и осталось. Летел я обратно больше 1,5 суток. Один раз остановился на 7 часов, чтобы поспать под режимом маскировки, конечно же, потом продолжил путь. Тот навороченный пищевой синтезатор я взял с собой с изрядным запасом картриджей. Это на всякий случай. Я на дичь рассчитывал. Ну и хотел список меню расширить, сделав отдельный раздел с земной русской кухней. Так вот, я проснулся с привычным уже раздражением, вспомнив о паразите и принеса за завтрак. После этого полетел дальше. Управление ручное, без меня комп челнока двигателя не запустит. К планете я подлетал как раз к тому моменту, когда над Союзом стояла ночь. Подгадал так, чтобы не ждать, пока световой день пройдет. Приметив крупный лесной массив в районе Брянска, я совершил посадку на выбранную площадку. Это даже не поляна была. Подламывая ветви деревьев, челнок опустился на дно глубокого лесного оврага. Сухого, естественно. До ближайшей деревни 5 км, так что не глухие места. Как только челнок встал на опоры, хотя, я бы сказал, на брюхо, так как опоры ушли в землю, но тут же не бетонные плиты планетарного космодрома, я заглушил все системы, оставил только компу возможность мониторить обстановку на километр вокруг и управлять дронами. После этого выпустил из трюма 2 охранных дрона. Они не допустят чужаков к моему судну. Лишаться единственного средства спасения с планеты я не хотел. После этого потянувшись, чтобы размять все суставы и мышцы, уже который час неподвижный в кресле пилота сижу, и, встав, поспешил в туалет на борту челнока. Терпеть я мог долго, но все же не бесконечно. Приведя себя в порядок, прошел в салон к пищевому синтезатору и, сделав заказ, слегка размялся, пока тот выдавал тарелки на поднос. Время для меня было вечернее, спать хотелось, так что, поев, я разложил сиденье в виде кровати и лег спать. На завтра запланировано много дел, и одно из них — добыть местную одежду. Да-да, мешок с посудой был, я его прихватил и таскал с собой. А вот местная одежда с возможностью комбеза древних ранее мне не требовалась. Сейчас нужно было убрать это упущение. Ну и, изучив окрестности, можно заняться сборкой дроида-дешифратора на базе дроида-уборщика. Вернее, в его корпусе. На следующее утро, а ком поднял меня в 7 часов, я хотел перестроиться на местное время, побежал на разминку. Почти час занимался с копьем, выжимая из себя все, что можно. После чего вернулся на борт судна и после душа позавтракал. Именно из-за санузла был обусловлен мой выбор этого челнока. Но люблю жить с удобствами. Во время завтрака я слушал московское радио, как раз сводка шла. Киев еще не окружен, но не думаю, что это долго продлится. А вот сражение за Смоленск продолжалось, больше месяца уже шло, стягивая на себя и так немногочисленные резервы. Обстановка на фронтах вроде была такая же, но тут, сами понимаете, я не особый знаток этой войны. Не любили у нас в семье про нее вспоминать по известным причинам. Хотя отец ни одного празднования Дня Победы не пропустил. Даже когда в Германию к деду перебрался, все равно на 9 мая приезжал. Это святое. Останавливался у нас и вместе со мной на Красную площадь ходил. Да, приятно вспомнить. Хорошие времена были, пока я к тем работорговцам под выстрел не попал, и мне мозги не выжгли, превратив в овощ. А ведь это можно назвать переломным моментом в моей жизни. Вон сколько всего со мной было. Есть что вспомнить. Я даже рад был, что моя фактически скучная семейная жизнь так оборвалась и так изменилась. Вот и сейчас, заканчивая с завтраком, уже не думал о паразите с такой ненавистью и злобой, как в поговорке, ну, чему быть, того не миновать. Само рассосется, и все проблемы уйдут. Да, и вдруг Искин Милый был прав. Одной надежды, конечно, мало, но она все же есть. Этого паразита я все равно не смогу извлечь. Маскируется гад. Так что пока живем и делаем все, как и планировали. Ну, а дальше видно будет. Закончив с завтраком, я стал собираться. Нужно с делами закончить, а потом видно будет. Надев прямо на комбез бронекостюм, я немного подвигался, чтобы режим автоподгона ужался по моим размерам, и, оставив челнок укрытым на дне врага, под деревьями, можно даже маскировку не включать, направился в сторону дороги. Шоссе тут не было, просто лесная дорога, что вела от деревни к деревне. До более или менее крупной дороги, на которой все же имеется какое-то движение транспорта, километров 40, а до железной дороги все 100. 87, если быть точным. В данный момент меня интересовали деревенские. Вот я и собирался пробежаться и изучить их жизнь. Все же на ближайшие несколько недель мы станем соседями. Ну и одежду найти. Ну, не ходить же мне в бронекостюме, который напоминает чем-то униформу полицейского спецназа моего времени. То есть, первой моей жизни. Ну, разве что бронешлем имеет немного другой вид, а так очень даже похоже. Насчет одежды нужно подумать. У деревенских подобрать что-то очень сложно. Носят, пока на теле не расползется на нитки. Да и заглядывать по домам в сундуки... тоже не очень хорошая идея. Пропажу быстро обнаружат, и ходить в ней будет не очень умно. Слух о краже быстро разнесется. Тут больше подходит поговорка «не воруй там, где живешь». Думаю, до ближайшей железнодорожной станции пробежаться, там-то уж будет возможность хоть что-то подобрать по размеру. Ну, в общем, посмотрим. Ноги легко меня несли по лесу, и я бежал, радуясь жизни и здоровью, при этом не забывая контролировать окружающий лес. То, что в лесу я не один, заметил сразу, вернее, услышал. Сперва звонкие детские голоса, а потом и их хозяев увидел. Из деревни куда-то вглубь леса, по той самой лесной дороге, наезженной телегами, шли пятеро детей в возрасте от 8 до 12 лет. Их намерения были ясны. По корзинка в руках, по ягоды пошли, к гадалке не ходи. Или по грибы. А сейчас вообще ягоды и грибы есть? Наверное, есть, они же зачем-то пошли. Постояв немного за стволом дерева и наблюдая за детьми, те в неприметной неяркой одежде не особо выделялись, я дождался, когда они завернут за поворот дороги и скроются среди деревьев. Задумался и, уйдя немного вглубь леса, побежал рядом с дорогой к деревне. Дорога оказалась вполне оживленной. Навстречу проехал пожилой мужик, фактически старик, с неполностью обеленной сединой бородой. Кепка на его голове была до того засалена, что блестела, а так он был прикинут вполне добротно, да и мерен имел здоровый, крепкий и ухоженный вид. Телега только хрустела бортами и тряслась на ходу, переваливаясь через корни деревьев. Изучив возничего, я пожал плечами и направился дальше. На опушке у луга я устроился у кустов и стал наблюдать за жизнью в деревне. При спуске на челноке я подсчитал, что домов в деревушке с 20, то есть крохотная. Немного не так, крохотная, но домов меньше, всего 16. 2 сарая и амбар я принял за жилые дома. Было много стариков, что возились в огородах. Детей тоже хватало, видимо, родственники на лето отправили подальше от войны. Детей для такой деревни действительно что-то многовато. Многие из них помогали бабушкам и дедушкам в огородах. У озера еще 2 парнишек лет 10 и 13 с удочками сидели, рыбачили. В общем, обычная деревня, каких тысячи, раскидана по всему Союзу. Жизнь в деревне я изучал 40 минут. Узнал, что нужно, частично в виде видео записал на планшет, после чего также осторожно отошел и побежал обратно, путая следы. Судя по сушившимся шкуркам у одного из домов, тут и охотники есть. Явных следов оставлять не хотелось, мало ли к челноку они приведут. Вернувшись, я еще около часа тренировался с копьем, после чего прошел на борт, снял бронекостюм и занялся делом, принялся разбирать дроида-уборщика, вытаскивая из него все внутренности. Работа спорилась, я даже чуть обед не пропустил, и уже к полднику у меня на рабочем столе, в самодельной мастерской, был голый корпус дроида и множество мелких деталей. После этого я принес кофр с нужными запчастями и принялся творить. Нужно усовершенствовать дроида. К сожалению, на борту Милы уборщики были в заметно потасканном состоянии. Я бы даже сказал, убитом. Выбрав лучшего из них, я вынужден был полностью его разобрать, чтобы, собрав, поднять ресурс. Да и запчасти некоторые планировал заменить, немного модернизируя дроида. Остальное время займет написание программ для взлома. Они ведь в памяти нейросети были, в зашифрованных файлах. И где-то сеть теперь. Придется все заново писать. Чертов паразит. До самого вечера я занимался делом. Понятно, что со сборкой не закончил. Я же не технический дроид, чтобы быстро все собирать. Ладно, хоть средний инструментарий неполной комплектности нашел на техническом складе судна. А где бы я иначе инструменты искал? На следующее утро, после хорошей разминки, я позавтракал, надел бронекостюм и, взяв в дорогу пару офицерских сухпайков, побежал к железнодорожной станции. Тут километров 100 до нее, почти все лесом. Через 9 часов я был на месте, пообедал и приступил к наблюдению. Кстати, с симбиотом древних я бы это расстояние пробежал часов за 5. Ну и 9 тоже неплохо. Я был в отличной форме, выкладываясь по полной. За время пути я ни разу не остановился и все бежал на предельной для меня в этой форме скорости. По крайней мере, теперь свой потолок в физической форме я знал. Сама станция находилась на территории крупного села, приметив там что-то вроде мелкого базарчика, где продавали много интересного, я задумался. Денег не было? Так, мелочевка. Ни в комбезе, ни уж тем более в бронекостюме к людям не выйдешь. Это сразу привлечет всеобщее внимание. Поэтому надо думать, как добыть одежду. Дорога была забита составами, что шли то от Москвы, то к Москве. Оттуда с вооружением, свежими подразделениями, бронетехникой, боеприпасами и продовольствием. Обратно с эвакуируемыми предприятиями оборонной промышленности, санитарные эшелоны и всего один раз приметил пассажирский поезд, причем набитый людьми так, что, казалось, вагоны вспучились от них. Несколько человек даже на крышах сидело. Их на станциях снимали. Наша не была исключением. Начальник станции и милиционер, что тут работал, ссадили шестерых сидевших на крышах. С криками и руганью, но дело у них спорилось. Правда, когда поезд пошел дальше, людей на крышах даже прибавилось. Пока одних саживали, другие лезли. Но это до следующей станции. «Какие же вы все-таки интересные парни!» — хмыкнул я, изучая тройку живчиков в возрасте от 20 до 30 лет. Я за ними уже больше часа наблюдал. Даже при первом взгляде было понятно, что простому обывателю от них стоит ожидать одних только неприятностей. По опыту своей прошлой жизни я бы назвал их уркаганами, блатными, то есть понюхавшими зоновской романтики. Все трое сидельцы, точно говорю. Местный милиционер из опорного пункта станции их тоже приметил, проверил и вынужден был отпустить. Документы, видимо, в порядке, а ничего такого они и не совершали. Ну, немного пощипали, растеряш на базарчике, так ведь за руку их никто и не ловил. Да и пострадавшие рванули к поезду, когда тот уходил, стоянка короткая была. И потерю заметили наверняка уже только в поезде, так что заявить не имели никакой возможности. Но если только на следующей станции. Меня эти типы заинтересовали еще по той причине, что как источники информации, одежды и средств к существованию подходили они отлично. Информация мне не особо была нужна, а вот одежда и деньги пригодятся, это уж точно. Да пусть бегут жаловаться, их только на смех поднимут. Вот документы мне местные были не нужны, они у меня имелись. Похоже, не зря я тогда тестировал оборудование древних на предмет изготовления документов, так что паспорт и комсомольский билет были при мне, и это хорошо». К наступлению темноты, когда я уже поужинал, вся тройка, окучивающая лохов с поездов, направилась вглубь села. Видимо, место постоя у них там было. Пришлось сторонкой сопровождать их, даже на дерево на опушке подняться, чтобы увидеть, в какой хате они поселились. А жили они в заброшенном амбаре на сеновале, где этого сена осталось как раз, чтобы им хватило на лежанки. Упавшая на землю ночь помогла мне проникнуть в село, подойти к амбару и прислушаться к разговору блатных. «Агнатыще, сидеть я не хочу. Если тебе эта сикуха понравилась, сам ей дрюч, мы тут тебе не помощники. Да менты потом всех поднимут, чтобы нас найти». В щели между досками, неярко помигивая, шел отсвет от костра. Судя по запаху, бандиты что-то варили в котелке, видимо, похлебку. Найдя более крупную щель, я слушал и смотрел, что те делали. Все трое сидели на чурбаках у костра и у входа в амбар. Ворота они прикрыли, чтобы костром не привлекать внимания, и сейчас готовили себе горячее. Начало фразы я не слышал, но понять, о чем шел разговор, было можно. Старшому понравилась какая-то девка в селе, и тот решил взять свое силой, видимо, не добившись взаимности. Дружки отговаривали, говорили, что это не их тема, сидеть за подобное они не хотели. «Валить надо», — сказал все тот же, остальные двое все молчали. «Мент местный попалит, придется лесами уходить. Денег немного добыли, на дорогу хватит, до Москвы доберемся, а там свои». «Горемыка правильно говорит, Флюс», — сказал самый молодой, продолжавшему молча сидеть старшому. «Валить надо. И так задержались тут на 2 дня больше, чем хотели». «Когда завтра пассажирский на Москву проходить будет?» — наконец услышал я скрипучий голос старшего. «К обеду должен быть. А когда точно, никто не знает. Начальник станции сказал, все расписания к черту полетели из-за войны». «Значит так, ждете меня с бархлишком на станции, место подберете, а как я попрощаюсь с недотрогой, то буду к отбытию». Мне уже все стало ясно, поэтому, достав шокер, я просто выстрелил сквозь доски 3 раза, накрыв всю тройку. Открыв ворота, я посмотрел на лежавших на спине подельников главаря этой мелкой банды и на него самого. Сознание они не потеряли, просто были обездвижены. Сам старшой со странным погонялом Флюс упал лицом вперед прямо в костер. Сейчас его лицо медленно обугливалось, в амбаре воняло паленой шерстью и горящим мясом. Помедлив, чтобы насладиться этой идиллией, я подошел и откинул старшого от костра. Тот еще и обвариться успел, опрокинув на себя котелок. Этот старшой и самый молодой были примерно моего роста и комплекции, третий был выше и суше, так что я стал раздевать первых двух. Со старшего снял брюки и сапоги, а с молодого все. Пиджак, рубаху и майки с Флюса я снимать не стал, мало того, что обгорели немного, так и еще и похлебкой уделаны были. Помимо этого я заимел 1 откровенно плохой нож, 2 приличных и 1 складной. Были документы, но они мне не требовались, и солидная пачка денег. Мелочь тоже была, и я ее забрал. Разную бытовую мелочевку отобрал, включая пару зажигалок. Поднявшись наверх сеновала, я, как и ожидал, обнаружил 3 мешка. Чемодана или сумок не было. Распотрошив их, я нашел еще больше вещей. Новенький костюм был, похоже, из мешка малого. Прикинув, я довольно кивнул. По размеру он мне подходил. Ну, и так набрал. Кроме ножей, у старшего пистолет был, ТТ. Из запасного магазина к нему я так и не нашел. Да и в снаряженном было всего 4 патрона. Причем один он держал в стволе, идиот. Самострела совсем не опасался. У этого типа пистолетов предохранителя не было. В таких случаях часто самопроизвольные выстрелы случались. Всего трофеев я набрал на 2 мешка, так что, собравшись, покинул амбар, не забыв погасить костерок, и двинул к лесу. Там, на выбранном месте, установил сторожевую систему, но если кто пересечет 10-метровую зону, то комп бронекостюма меня поднимет, и спокойно уснул. А забрался я в глубину кустарника. Сюда сложно пролезть, так что считал себя в полной безопасности. Утром я достал из одного мешка узелок, тоже трофей с воришек, и, устроившись поудобнее на своем наблюдательном пункте, продолжил следить за станцией, заодно завтракал. При них я нашел пару вкрутую сваренных яиц, кусок пирога с капустой, полкаравая хлеба, небольшой кусок копченого сала, половинку луковицы и все. Видимо, это были остатки с обеда, но мне хватило. Позавтракал нормально, да и воды напился из своей фляги, прополоскав полость рта. Утолив голод, я продолжил наблюдение. блатных не было часов до 10. Одному теперь не до насилия сельчанки, все лицо сплошной ожог. Второй раздет, так что я и не удивился, когда появился их третий подельник. Тот, высокий и худой, со скуластым лицом, он изучал тех, кто был на базаре, и по-тихому таскал. Надо сказать, руки у него росли откуда надо. Даже я, внимательно наблюдая за ним, не всегда успевал фиксировать, когда чья-нибудь собственность меняла владельца. В общем, утащив кошелек у какой-то расфуфыренной дамочки, явно из беженок, он в переулке очистил его и вернулся на рынок уже совершать покупки. Купил одежды, обувь, ему хватило, мешок еды. Все это распихал в купленный мешок, после чего двинул к своему амбару, опасливо оглядываясь. Дальше я за ними не следил. К озеру ходил, где я постирал всю добытую одежду, и повесил сушиться в кустарнике, в котором ночевал. Стирать пришлось хорошо, с песком и глиной, а то те, похоже, и не знали, что такое стирка. Полы куртки и рукавов были засалены и еле отмыл. Да и запашок от одежды шел, так что, дав ей отмокнуть, отстирал. Ну, даже без мыла получилось неплохо. И теперь та сохла. Вот после обеда, вернувшись к наблюдению, я заметил, что из амбара выходит с высоким на пару какой-то мужчина с портфелем в руках. Похоже, врач или фельдшер. Они немного поговорили у входа, после чего медик направился на станцию, а высокий ушел внутрь. Когда пришел поезд, все трое, старшой имел полностью забинтованную голову, только щели для глаз и рта, забравшись в один из вагонов, отбыли. Я даже вздохнул с облегчением. Кто их ограбил, они, понятное дело, не знают, но не могли видеть, только нечеткий силуэт. Все же парализованы были, а не оглушены и без сознания. Поэтому могли опознать не меня, а свою бывшую одежду по множеству мелких деталей. Теперь эта проблема снята. Блатные отбыли, и можно посетить рынок на станции, а то реально кишка кишкой играет. Все, что осталось от бандитов, я уже уничтожил, и теперь очень хотелось есть. Все же в последнее время я приметил все возрастающий аппетит. Раньше я столько не ел. Повторюсь, такой скачок аппетита настораживал. И я не без основания подозревал в этом проделки паразита. Ведь именно тогда, когда он внедрился в мое тело, я стал часто чувствовать голод, и если раньше мне хватало трижды питаться в день, то теперь это приходилось делать раз в пять, полдники и все такое. Что же со мной делает этот чужой? Что ему для перестройки из себя или, возможно, меня столько материала потребно? Вот сиди и гадай. После отбытия блатных я прошел к своей, можно сказать, лёжке и, пробравшись по-пластунски до убежища, где провел ночь, проверил постиранные вещи. Небольшой ветерок подсушил их, но на солнце те бы высохли быстрее, они были немного влажные. Меня это не обеспокоило, высохнут на теле. В одном из мешков я нашел аж два комплекта нательного белья, чистые и свежие, похожие, совсем не ношенные. Я его на всякий случай тоже постирал и теперь стал надевать. Потом брюки из того найденного комплекта, рубаху, а сверху куртку молодого. Головной убор надевать не стал, да и не брал я его у блатных, хотя каждый имел кепку. Вот с обувью пришлось подумать. Были кожаные сапоги старшего, размер подходил, и почти новые полуботинки молодого. Выбор пал на полуботинки. К ним запасной комплект носков был, три пары, неношенные. А портянки к сапогам еще не высохли, да и не было запасных к ним. Что снял со старшего, то и отстирал. Из оружия взял один нож. Мне он и привычнее, да и проще с ним. От пистолета попробую отбрехаться. Проверив, как сидит одежда, я взял полпачки денег, что при себе имели блатные, убрал в карман соседний с документами. после чего, проверив маскировку Лешки, покинул ее и направился к опушке, забирая влево. Там тропинка из леса выбегала к селу. Вот по ней я и дошел до села, а потом и до станции. Сельские на меня внимания практически не обращали. Так, изредка косились на молодого паренька, что белозубо радуясь жизни шел по улице. Пару раз девчата, чуть моложе меня, оборачивались, а так ничего, нормально дошел. Практически сельчане, привыкшие к беженцам и множеству новых лиц, на меня внимания не обратили, и это хорошо. А вот и базарчик. Народу тут было не так и много, так и торговцев невеликое число, и двух десятков нет. А торговали тут всем, что было, начиная от продуктов и живности и заканчивая разным домашним барахлом. Даже велосипед был выставлен на продажу. Видимо, кто-то из беженцев продал, а новый хозяин перепродавал. На вид тот не казист был, обшарпанный, но смазанный где нужно. Да и резина не сильно лысая. Мне он не нужен. Так поглядывал вокруг и прикидывал. «Почем пирожки, мать?» — весело спросил я у одной из торговок, что сидела на обшарпанном ящике и торговала продукцией собственного приготовления. Даже молоко было. Коровье, наверное. Ну, или козье. «Один пирожок 5 рублев», — категорически сказала та. «Стакан молока столько же». «Ох, и нравитесь вы мне своей деловой жилкой. Мне 6 пирожков и стакан молока. С чем пирожки-то?» 3 с мясом осталось, 9 с картошкой и луком, 2 с яйцами и зеленым луком. Расторговалась я уже. Хорошо пирожки берут. Сало возьмешь? Хлеб утренний есть». «Я много что возьму, мать. Ты мне вот сюда на скатерку положи по 2 пирожка каждого вида. И стакан молока. Хорошо?» «А что ж тут сложного?» — пожала та плечами. На белую холстину она положила то, что я просил, и из бидона налила свежего и вкусного, как я потом узнал, молока. Когда она наливала молоко в граненый стакан, я удивленно поднял брови, не знал, что в это время их уже выпускали. Когда продуктовый натюрморт был сложен, я достал из кармана копир. Он напоминал сложенную в щепотки из руки серебристого цвета и, включив, поводил им над пирожками и молоком, снимая копию. Все, дело сделано. Теперь можно и нормально пообедать. Время, правда, к 2 подходит. Полдник практически уже, но есть очень хотелось. «А что это ты сделал?» — удивилась торговка, пересчитывая плату за пирожки и молоко. Устроившись рядом на чурбаке, и еще в одном ящике, как на стуле, со столом в точке общепита, я сделал глоток, пробуя молоко на вкус, и, усмехнувшись, вытер тыльной стороной ладони молочные усы. «Это одна из тайн древних народов!» Я откусил пирожок с мясом и пережевывал, заодно выдерживая паузу. «И что?» — заинтересовалась та. Соседние торговцы тоже с любопытством прислушивались. «Вкусные у вас пирожки!» «Так вот, в древние времена, когда неандертальцы еще забивали дубинками мамонтов, они научились добывать огонь не только трением, но и с помощью кремня, высекая искры. Это было новое слово в науке и технике. До этого считали, что самое лучшее достижение — это не водить женщин за руку за собой, а просто таскать их за волосы. Тогда-то и был применен новаторский метод таскания за собой женщин. Поначалу их таскали за ноги, но за волосы оказалось удобнее и лучше». «Почему?» — спросила та же торговка. «Мужикам не понравилось. Песком забиваются». Несколько секунд вокруг царило молчание. Все переваривали, что я сказал. Первая захихикала дама явно из беженок, что с малышом 3 лет. Думаю, внукам выбирала тому новые брюки. Она покраснела лицом, по щекам текли слезы и, содрогаясь всем телом в приступе сдерживаемого смеха, молча стояла, пока ее не пробило на хихи. Потом и до остальных дошло, и пол рынка грохнуло от смеха. Мне это тоже пошло на пользу. Когда вокруг начали подуспокаиваться, я уже доел пирожки и выпил все молоко, вернул стакан хозяйке. Та его ополоснула водой из другого бидона поменьше. «Так, а камнем тем странным зачем водил?» «Так и не объяснил». Все же решила докопаться до сути торговка. «Камнем?» — нахмурился я, делая вид, что припоминаю. «А, камнем. Да поверье у неандертальцев было. Кремнем проводить над пиршественным столом, чтобы злых духов отгонять. Суеверие, понятно, но если мне такой камень попался, то почему бы и нет?» «А разве он не черного цвета бывает?» — удивился старичок с кудрявой бородой. Он сидел через две торговки от моей. «Да какая разница? Они разные бывают. А так, да, черные в основном. Мать, давай повторим. Мне остаток пирожков заверни с собой. А может, еще что возьмешь? В пути и на поезде быстро уйдет. Половина вареной курочки есть. Внучка только что принесла. Одну половинку уже продала. Лук есть, яблоки моченые, чеснок, сало. Вот еще хлеб свежий. Показывай», — махнул я рукой. На то, что я снова вожу копиром над продуктами, торговка уже не обращала внимания. Купил я часть продуктов. Было такое, мне еще возвращаться. Мешок я с собой брать не стал. Пришлось тут тряпицу в узелок сворачивать, чтобы все унести. Потом мешок с жареными семечками скопировал, вернее, содержимым. С тыквенными еще. Их большинство продавали. Стакан кваса скопировал. Ох, и ядреного, но очень вкусного и бодрящего. После этого я на вокзал пошел. На станции был буфет, и он, как ни странно, работал. Правда, тот ассортимент, что там был представлен, копировать я как-то не захотел. Разве что часть привозной, долго хранящейся продукции. Это бутылки с лимонадом, сидром, ну и пивом. То есть напитки. Покинув забитое людьми здание вокзала, часть из них высаживали, и они надеялись сесть на следующий поезд. Я осмотрелся и остановил паренька лет 12 с пионерским галстуком на шее. «Поесть?» — задумался тот, после чего указал в сторону села. «А там, на другой стороне, колхозная столовая. За деньги можно покушать. Вкусно готовят». Возвращаться без нормально скопированных блюд не хотелось, поэтому я решил посетить столовую. Это, конечно, не то, что домашняя пища, но что есть, то и скопируем. Пионер не обманул, столовая была, и даже с открытыми дверями. Пройдя внутрь, я осмотрел зал со множеством столов. Тут, похоже, и свадьбы играют, и направился к стойке. Над чанами поднимались парки, пахло приятно. Да и повара суетились деловито. «Не вам что, молодой человек?» — обратилась ко мне одна из работниц столовой. «Поесть хотелось бы. Это возможно?» «Меню с ценами на стене висит. Раньше дешевле было, да председатель колхоза приказал цены повысить. Слишком много тут пассажиров с поезда бывало. Своих уже не хватало покормить. У нас же не только колхозная столовая, но и сельская считается. Обязаны принимать простых посетителей. Беженцы с поездов бывает, но не так и много. От станции до нас далеко, а стоянка поезда короткая. Ну, разве что те, кто остается на станции на ночь, приходят, кто узнает, где мы. Выбирай что?» Повариха явно скучала. Идти в жару ей не хотелось, а тут, на холодке, можно со мной лясы поточить. Я оторвался от меню. «А что есть из первого, второго и десерта?» — спросил я. «Меню — это одно, тем более оно у вас на неделю. А что сейчас есть?» «Ишь какой! Как будто в ресторане. На первое — борщ и щи. Лапша завтра будет. На второе — котлеты и гуляш. Гарнир — картофельное пюре, гречка и макароны. Подлива есть. Десерт? Ну, разве что коржики с чаем». «Коржики с зефиром?» — заинтересовался я. «А откуда у нас тут зефир?» — даже удивилась та. «Пудрой сахарной присыпали, да и все. Вы быстрее выбирайте, сейчас школьников с полей привезут. Мест совсем не будет, они тут рядом, на свекольном поле работают». «Хорошо, мне тогда тарелку щей без укропа, не люблю его». На вторую котлету с картофельным пюре и подливой. Потом пару коржиков с чаем. Компот надо? Хлеб? Во, и компот еще. Хлеба 3 кусочка. Повариха быстро все подсчитала. Я уплатил в кассе и по очереди отнес тарелки за один из столиков, где все блюда скопировал на носитель для пищевого синтезатора. Несмотря на отсутствие голода, к своему удивлению, я все съел. И куда только провалилось. Однако и последствия были. Мне сильно захотелось посетить место задумчивости. Как раз, когда я выходил из столовой, туда зашли 3 мужчин. Судя по разговорам, один был председателем. За ними зашла семья беженцев. Кстати, блюда меня только порадовали. Ну, очень вкусно и сытно. Боюсь, сегодня я не побегу обратно, пока не скопирую весь ассортимент столовой, чтобы было что в меню синтезатора вводить. У меня впереди еще 4 часа до закрытия столовой. Но посоветовали за полчаса приходить, так что еще и поужинать успею. То есть другой перечень блюд скопировать.